Глава 12. Биргит. Декабрь 1937 года. С тех пор, как Вернер уехал в Инсбрук год назад, они с Биргит виделись еще трижды, и все их слишком короткие свидания были волнующими и милыми. Прогулка у реки, душная кофейня и разговор среди звона чашек — Биргит так и не набралась храбрости предложить ему познакомиться с ее семьей. Он больше об этом не просил, и она беспокоилась, что он передумал, хотя он исправно посылал ей раз в месяц довольно скучные, что уж там, письма об армейской жизни и походах. Биргит и этому была рада. Лучше уж походы, чем оскорбление коммунистов и восхваление Гитлера. Ни того, ни другого в его письмах не было, и Биргит забыла об этих его словах, будто он никогда их не говорил. В декабре Вернер наконец написал, что на неделю перед Рождеством приедет в Зальцбург и что хочет познакомиться с ее родителями, особенно, подчеркнул он, с отцом. Сердце Биргит затрепетало. Конечно, это означало, что предложение руки и сердца не за горами. Так скоро, и все-таки наконец-то. И вот когда этот вечер наступил, и Вернер мог прийти в любой момент, Биргит вдруг разнервничалась так, что понемногу начала паниковать. Что если он не понравится отцу? Что если Вернеру не понравится ее семья? Мать могла быть ужасно неприветливой, а Иоганна уже несколько месяцев злилась. Сначала Биргит попыталась извиниться, что рассказала Францу о ее неосторожно брошенных словах, но сестра не стала ничего слушать. «В любом случае, это уже не важно», — буркнула она. Биргит принялась объяснять, что у нее и мысли не было выставить Иоганну в плохом свете, но в глубине души почувствовала, что, может быть, и была, и ей стало еще хуже. «Забудь. Дело прошлое». Теперь сестра была очень занята. Записавшись на секретарские курсы, она все вечера проводила за кухонным столом, упражняясь в машинописи и стенографии, так что времени для разговоров не оставалось. Отец со свойственной ему щедростью приобрел для нее подержанную печатную машинку. Это был жуткий черный зверь, и громкое щелканье его клавиш сводило Биргит с ума. Иоганна училась прилежно, надеясь в июне, когда закончит курсы, получить должность секретаря. Все остальное ее, кажется, не интересовало. Что касается Франца, то Биргит попыталась извиниться и перед ним, когда они остались одни в магазине. Но он отреагировал так же сухо. «Я все понимаю, Биргит. Не волнуйся», — ответил он и вновь занялся венскими настенными часами Шонбергер, который ремонтировал. За тот год, что он пробыл подмастерьем, он сделался настоящим специалистом. Даже лучше, чем сама Биргит, что она с неохотой признала. По крайней мере, родители удивились и обрадовались, когда она рассказала им о Вернере. «Вот оно что! Я так и думал, тут что-то такое!» — воскликнул отец, улыбаясь и грозя ей пальцем. «Уж очень у тебя загадочный вид! И кто же этот молодой человек? Он живет в Эгине и служит в альпийском подразделении Бондешера», — ответила Биргит, и игривая улыбка отца чуть дрогнула. В последние месяцы вся страна, казалось, звенела от напряжения. Все пребывали в состоянии беспокойного ожидания. Что будет дальше? Муссолини уже сообщил канцлеру Шушнигу, что Италия больше не будет защищать Австрию от потенциального вторжения Германии, хотя эти слова сильно противоречили его позиции в 1934 году, когда итальянские войска сосредоточились на перевале Бреннер, чтобы защитить интересы австрийского правительства. Тем временем Гитлер становился все ненасытнее. Ходили разговоры, что ему необходимо австрийское железо и чехословацкий уголь, хотя он еще не пытался подобраться ни к тому, ни к другому. Но Германия продолжала бешеными темпами перевооружаться. Вермахт становился силой, с которой не только считались, но и боялись. Если Германия действительно собиралась вторгнуться в Австрию, возникал вопрос, станет ли австрийский Бондашер с его многочисленными сторонниками нацистов защищать границы страны, хотя он и был мобилизован как раз для этой цели. Бергит успела разглядеть все это в неуверенной улыбке отца, прежде чем он расправил плечи и бросил на нее бодро-веселый взгляд. «Превосходно! С нетерпением жду встречи с ним!» И вот в дверь постучали. Бергит забыла предупредить Вернера, чтобы зашел не с главного, а с бокового входа, так что теперь ему пришлось проходить через темный магазин. Она нервно разгладила подол нового платья из темно-зеленого крабдешина, купленного в универмаге на прошлой неделе. Мать была наверху, присматривала за едой. Сегодня она приготовила тирольские клёцки с беконом и зальцбургский нокерн, сладкое суфле. Отец и Иоганна в гостиной накрывали стол, а Франц большую часть дня просидел в своей комнате наверху. Бергит казалось, что с тех пор, как Лотта их покинула, вся их семья распалась на части, и теперь все они, как шестеренки часов, цепляли и задевали друг друга вместо того, чтобы работать в гармоничном единстве во имя ясной цели. Дружеские посиделки в гостиной несколько месяцев назад сошли на нет. Без высокого сопрано Лотты семейные концерты никуда не годились, не стоило и пытаться. А теперь, когда Иоганна и Франц не разговаривали, вероятность вернуть этим посиделкам прежний уют вообще свелась к нулю. Теперь по вечерам Франц уходил в свою комнату, отец читал газеты, мать и Иоганна возились на кухне. Бергит читала или шила. Порой у нее возникало ощущение, что все они чего-то ждут. Но чего? Может быть, Вернера. И, наконец, он был здесь. Но что мучилось вопросами Бергит, если все пойдет не так? Если он скажет что-то неуместное? Или это скажет кто-то из ее семьи? Ее трясло от волнения, когда она пошла открывать двери. «Я это сделал!» Вернер взял под козырек, заключил Бергит в объятия. Он был в униформе, и она подумала, лучше бы ему надеть что-нибудь другое. «Ты рада меня видеть?» «Конечно», — ответила она, и он поцеловал ее в щеку. «А так и не скажешь». Он рассмеялся. «Волнуешься?» «Немножко. А ты?» «Вообще нет», — заявил он, сияя улыбкой. «Я только рад, наконец, с ними встретиться. Давно пора. Тогда пойдем наверх», — сказала Бергит и закрыла за ним дверь магазина. Вернер воспользовался этой возможностью, чтобы обнять ее за талию. «Вернер, всего один поцелуйчик», — пробормотал он, и Бергит, рассмеявшись, обвела руками его шею, а он крепко поцеловал ее в губы. Она чуть расслабилась в его объятиях, радуясь их теплу, силе его рук, его несомненных чувств. «Все будет хорошо». «Все должно быть хорошо». Они поднялись по лестнице. Отец с широкой улыбкой вышел из гостиной и протянул руку Вернеру. «Вот он, Абенд. Очень рад с вами познакомиться». Он как следует потряс руку Вернера, а тот приподнял фуражку. «Хотел бы сказать, что много вас слышал, но это, увы, не так». «С нетерпением жду ваших вопросов, Менгер», — ответил Вернер, и отец покачал головой, все так же улыбаясь. «Зовите меня Манфред. А вот, познакомьтесь, моя прекрасная супруга, Хедвиг». Мать вплыла в гостиную, солидная и дородная, в нарядном платье из потертого коричневого бархата. Поверх него был повязан фартук. Волосы она, как обычно, стянула в тугой, сидеющий пучок. Вернер галантно ей поклонился. Иоганна не сказала ни слова, только кивала, пока отец представлял их друг другу, а Франц вообще не спустился. Бергит вновь запаниковала. Вдруг все кончится катастрофой. Если бы только здесь была Лотта с ее легким смехом, жизнерадостной болтовней, способной сгладить что угодно. Вернер, впрочем, был не сильно смущен такой недружелюбностью. Пока они сидели в гостиной и потягивали сливовый бренди, он рассказывал о своем детстве. Как рос в Эльдене, как с ранних лет посещал церковь святого Эрхарда. При этих словах родители обменялись одобрительными взглядами. Спустя где-то четверть часа вниз спустился Франц в своем самом красивом жилете и извинился за опоздание. Он пожал Вернеру руку и вел себя как прежде. Смеялся, отпускал шуточки, пока Иоганна все так же молча сидела, поджав губы. И все-таки с его приходом Биргит стало чуть легче дышать. Когда все принялись за дымящиеся клёцки, она подумала, может быть, все и впрямь будет в порядке. И сначала так и было. Вернер расспрашивал Манфреда о магазине часов, а тот охотно рассказывал, что маленький магазинчик на Гетре-де-Гассе основал еще его отец, что работа с такой загадочной материей, как время, кажется ему важной. Да-да, он немного философ. Когда эта тема исчерпала себя, Вернер попытался заговорить с Иоганной и отреагировал на ее угрюмое бурчание о секретарских курсах бурным восхищением. Он рассказал даже о том, как порой катался на лыжах в Тироле. Когда Вернер назвал Ладис деревню, где выросла Хедвиг, очаровательной, мать раскраснелась от удовольствия. А потом разговор с тревожной предсказуемостью перешел к политике. Избежать этого было невозможно. Каждый день публиковались сводки о новых законах Германии против евреев, перевооружении страны, пламенных речах Гитлера перед Рейхстагом, а другие мировые лидеры заламывали руки и ждали. Только на той неделе в Мюнхене открылась новая нацистская выставка «Вечный еврей», и с разговора о ней все и началось. «Вы видели выставку?» — простодушно поинтересовался Вернер, когда Хедвиг встала, чтобы убрать посуду. «Нет», — чуть помолчав, ответил Манфред. Биргит почувствовала, что по комнате проносится холод, как ледяной туман. А Вернер, ничего не понимая, улыбался. «Она ведь в Мюнхене?» «Всего 2 часа на поезде. Совсем недалеко отсюда. Ближе, чем до Вены». Биргит хотела сменить тему, но ее опередил Франц. «А вы видели?» — спросил он резким и едва ли вежливым тоном. Вернер как будто ничего не заметил. «Да, когда она только открылась, несколько человек из моего подразделения пошли». Вернер улыбнулся и пожал плечами. «Это было интересно, хотя и немного грубовато. Мы без карикатуры на евреев, держащих в одной руке кнуты, а в другой золотые монеты, знаем, что они контролируют банки, верно?» Он рассмеялся, но никто не улыбнулся в ответ. Живот Биргит свело, она видела карикатуру, о которой говорил Вернер в газете, и подумала, что это ужасно и глупо. Но наверняка Вернер именно это и имел в виду, даже если это прозвучало совсем по-другому. Он ведь не сказал ничего плохого, правда? Отец ничего не ответил, лишь сказал Хедвиг, убиравший его тарелку: «Спасибо, милая. Как всегда, очень вкусно». Тишина казалась чем-то ощутимым и хрупким. Любой вдох, любой стук пальцев по стеклу мог ее разбить. А что было бы потом? Биргит поняла, что больше не вынесет. «Ой, да кому интересна эта дурацкая выставка?» — воскликнула она. «Все знают, что нацисты совершенно не смыслят в искусстве. Разве не в Мюнхене была великая выставка немецкого искусства?» Она пронзительно рассмеялась. «А прямо через дорогу выставка того, что они назвали дегенеративным искусством. Все пошли на вторую, а на первую не пришел никто». «Не удивлена», — сухо произнесла Иоганна. «Откуда ты об этом узнала, Биргит?» «Кажется, читала в газете». На самом деле она услышала об этом от Ингрид, но, конечно, не стала бы рассказывать о ней ни своей семье, ни Вернеру. Она по-прежнему посещала собрания, но скрывала это от всех, даже от самой себя. Как будто одна Биргит писала письма Вернеру и с нетерпением ждала встреч с ним, а другая раз в месяц убегала в кофейню на Элизабетфорштадт, чтобы слушать пламенные речи и тайком пробираться по городу, разбрасывая брошюры, провозглашающие скорый конец фашизма. Две эти Биргит никогда не должны были встретиться. Она бы этого не допустила. «Ну, — сказал Вернер, когда пауза слишком затянулась, и оглядел всех, чуть нахмурившись, будто не мог понять причин их внезапной сдержанности. «В начале Нового года эта выставка приедет в Вену, и, может быть, тогда вы сможете ее посетить?» «Уверен», — любезно ответил отец, — «что она дает очень много информации о взглядах национал-социалистов, особенно их отношении к евреям и другим лицам, которых они считают антисоциальными». Вернер нахмурился сильнее. «Ну да», — помолчав, ответил он. Бергит как могла вновь попыталась увести разговор в сторону. «Давайте не будем говорить о политике». Она натянула улыбку, ее голос звенел от невыносимо фальшивой веселости. «Это так скучно. Франц, может быть, ты сыграешь на...» «Мы не говорили о политике», — тихо ответил Франц, не сводя глаз с Вернера. «Мы говорили о евреях». Вновь повисла тишина, на этот раз тяжелая. Бергит чувствовала, что все они должны склониться под ее тяжестью, но никто не шевельнулся. Вернер переводил взгляд с отца на Фрица, и его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. «Я ничего не имею против евреев», — сказал он наконец. «Лично я. Они имеют право жить своей жизнью. Но мы не можем отрицать, что их контроль над финансами нашей страны принес ущерб ее гражданам». Тишина стала невыносимой. Бергит закусила губу. «Он не имел в виду ничего плохого», — сказала она себе. «Он не хотел». И все же его слова ощущались как удары молота. «Ну, как сказала Бергит, давайте не будем обсуждать политику», — наконец сказал Манфред как можно беззаботнее, но тут и Аганна, которая за весь ужин не произнесла почти ни слова, сердито фыркнула. «Но ведь ты любишь обсуждать политику, папа», — сказала она с резкой решимостью в голосе. «По крайней мере, раз или два в месяц вы собираетесь здесь со своими друзьями, чтобы обсуждать политику всю ночь напролет». Она вызывающе посмотрела на Вернера, удивленного таким внезапным выпадом. «Иоганна», — строго сказала Хедвиг, не выносившая грубости. Бергит съежилась, готовясь защищаться. «А что? Так и есть. Они говорят о том, что Австрия должна оставаться независимой и противостоять угрозе нацистов. Они все с этим согласны. Они терпеть не могут Гитлера и все, что он защищает». «Австрия не сможет противостоять угрозе нацистов», — перебил Вернер. И Иоганна повернулась к нему, ее глаза метали молнии. «Но она должна. И мы должны. И вот в чем разница. Что касается выставки», — ее губы скривились в усмешке, — «я бы никогда не пошла на такое мероприятие. Никогда, даже из чистого праздного любопытства. Я бы не заплатила ни гроша за отвратительную нацистскую пропаганду, потому что это все пропаганда и ложь, чтобы заставить таких, как вы, ненавидеть евреев, когда у вас нет абсолютно никаких причин для этого. Совершенно никаких причин!» Выдохнувшись, она откинулась на спинку стула, а за столом воцарилась ошеломленная тишина. Бергит взглянула на Вернера и увидела, что он изумлен и рассержен. А потом перевела взгляд на Франца. Сияя, он с любовью и гордостью смотрел на Иоганну, и Бергит внезапно охватила чудовищная зависть. Почему Иоганна достойна любви, а она нет? Почему все должно рухнуть лишь из-за какого-то глупого разговора о выставке, которую видел только Вернер? Что за глупость? Он не сказал ничего ужасного. И все же она чувствовала пустоту, будто холодный ветер свистел прямо сквозь ее тело, обжигал ее изнутри. Эта пустота говорила об обратном. «Прошу вас», — взмолилась она, — «это все болтовня ни о чем». «Ни о чем?» — Иоганна вновь вскипела, и Бергит захотелось ее как следует встряхнуть. «Просто о выставке, вот и все. К чему такое... такое негодование?» «Боюсь, это все моя вина», — вмешался Вернер, положив ладони на стол. «Я прошу прощения за любое оскорбление, которое я мог непреднамеренно причинить. Я, конечно, не хотел проявить неуважение к таким радушным хозяевам». «Не стоит извиняться», — как можно дружелюбнее ответил Манфред, хотя и выглядел несколько потрясенным жарким разговором. «Ты же наш гость, в конце концов. Это мы должны извиниться за то, что приняли тебя так нелюбезно». «Папа», — начала Иоганна голосом полным возмущения, но отец одним взглядом заставил ее замолчать. «Давайте перейдем в гостиную», — предложил он. «Вернер, ты когда-нибудь слышал, как Биргит поет?» Биргит совершенно не хотелось петь, но продолжать неприятные разговоры ей хотелось еще меньше, поэтому она послушно стояла у фортепиано и под аккомпанемент Франца выводила конную повозку, народную песню, которая, безусловно, никого не могла оскорбить. Иоганна несколько нелюбезно подпевала, и Биргит показалось, что она хоть немного раскаивается в своем порыве. Но, как и следовало ожидать, без звонкого сопрано Лотты это было действительно никуда не годное представление. И вряд ли кто-то почувствовал что-нибудь, кроме облегчения, когда оно, наконец, закончилось. Вскоре Вернер ушел, и это тоже, казалось, принесло облегчение. Биргит проводила его вниз по лестнице, мучаясь тоской, обидой и беспокойством. Она понимала, что не сможет пропустить мимо ушей все, что он говорил. «Боюсь, все прошло не так, как я надеялся», — нервно смеясь сказал он по дороге через темный магазин. «Ты предупредила, что в твоей семье так любят евреев». Он говорил вроде бы в шутку, но Биргит застыла и, моргая, посмотрела на него. «Не говори так, прошу тебя», — тихо попросила она. «Ты ведь не имеешь в виду ничего плохого. Не можешь иметь. Я понимаю, это мелочь, безобидные мелочи, но...» «Почему это для тебя так важно?» Он был скорее удивлен, чем рассержен. «Потому что...» Она беспомощно смотрела на него, не зная, как объяснить, почему это было важно. Было бы гораздо проще не думать об этом. И все же с каждым собранием в кофейне, с каждым разговором с Ингрид, с каждой брошюрой, прочитанной или оставленной на скамейке в парке, она все больше понимала, да, это важно. Потому что иначе она лишилась бы способности сочувствовать, способности бороться за справедливость. «Биргит», — теперь голос Вернера был усталым, — «я не понимаю. Ты ведь не еврейка?» «Нет. Но Франц был евреем, и Януш тоже. Неужели они, неужели кто-то заслуживал такого обращения?» Ответ был очевиден, разумеется, нет. Если она не может сказать об этом человеку, за которого хочет выйти замуж... Она смотрела на Вернера, стоя напротив него в темном и пыльном магазине, где звучало только их дыхание и тиканье часов, отмечавших каждый момент, и знала, какой вопрос должна ему задать. «Вернер, как ты относишься к Гитлеру?» Она чуть помолчала, но он лишь непонимающе смотрел на нее. «Честно. Гитлеру?» Он покачал головой, теперь совершенно сбитый с толку. «Почему ты спрашиваешь меня об этом, Биргит?» «Потому что это важно». Каждое слово болезненно пульсировало в ней. Она понимала, что не вынесет, если он решит с ней порвать, и все из-за политики. Или, может быть, она сама с ним порвет, если ей хватит сил. А она не знала, хватит ли их. Она могла только верить. «Ну, это не должно быть очень уж важно», — ответил Вернер. И теперь в его голосе звучало раздражение. Он расправил манжеты мундира, под потому что я не особенно много о нем думаю. Бергит, я австриец. Я служу своей стране, вот и все. Но то, что сказал Гитлер, законы, которые они издали о евреях, настаивала она. Ты сказал, что не считаешь их такими уж плохими. Я сказал не совсем так. Вернер сердито фыркнул. Я не... Он покачал головой, уже по-настоящему злясь, и вскинул руки вверх. «Евреи, евреи! Почему тебя так волнуют проклятые евреи?» «Ты знаешь хоть одного?» — тихо спросила она. «Евреи. Лично я имею в виду». Он пожал плечами, сердитый, ничего не понимающий, встряхнул головой, как конь, отгоняющий назойливую муху. «Папин портной. Кажется, еврей. Я учился в одной школе с его сыном, пока они не переехали. И все. И при этом ты с радостью ходишь на выставку, посвященную тому, какие они злые, глупые и ужасные». Она покачала головой, готовая расплакаться изо всех сил, стараясь держать под контролем свои чувства, свой голос. «Ты можешь поддерживать законы, которые лишают их имущества, гражданства, работы. Вернер, разве ты не видишь? Сегодня евреи, а завтра, может быть, католики». «Католики?» — он насмешливо фыркнул. «Разумеется, нет». «Почему же нет? Нацисты не симпатизируют церкви. И даже если католиков такая судьба не ждет, это не имеет значения». Сознание отдавалось в ней болью. В любом случае, причина не в этом. Речь не только о том, чтобы защитить себя. Если мы позволим правительству преследовать и запугивать людей просто за то, кто они есть, а не за то, что они сделали что-то плохое... Она помолчала, пытаясь разглядеть в его лице хоть проблеск чего-то похожего на понимание. «Разве ты не видишь? Как это неправильно?» «Вернер», — в отчаянии спросила она, — «как гадко!» Вернер долго смотрел на нее, но она не могла понять, что значит выражение его лица. «Неужели она его потеряла?» — подумала Бергит. «Или он потерял ее?» В этот момент она не знала, что думать. «Как бы то ни было, меня не слишком-то интересуют евреи», — наконец ответил он. «Это честно. Может быть, я не прав, может быть, мне следует рыдать, заламывая руки над каждым бедолагой, которому приходится нелегко, но жизнь и без того достаточно тяжела, Бергит». Он вздохнул, глядя на нее, покорный и усталый. «Я не желаю им зла и... могу признать, что законы против них зашли слишком далеко. Но я не считаю, что должен бороться за их права. Может быть, ты считаешь иначе?» Бергит тяжело сглотнула. «Я понимаю, почему ты так думаешь», — выдавила она. «Но я тебя разочаровал». Она не ответила, и он тяжело вздохнул. «Итак, мы имеем, что имеем», — он развел руками. «Я такой, как есть, преданный австриец, хороший солдат, мужчина, который тебя любит. Тебе этого недостаточно». И вот он был бесцветным, но она чувствовала его боль, скрытую за простыми словами, ее сердце сжималось от страдания и любви. «Я не знаю, чего ты хочешь от меня, Бергит», — продолжал он, пока она в унылом молчании смотрела на него. «Когда я пришел сюда сегодня вечером, это было последнее, чего я ожидал. Я думал...» Он помолчал, сглотнул, его голос чуть слышно срывался. «Я думал, что сегодня вечером будет что-то совсем другое. Господи, я спросил насчет этой выставки просто, чтобы поддержать светскую беседу. Я не подумал, что ляпнул. Лучше бы мы никогда не заводить этот разговор. Не будь этой выставки, было бы что-нибудь другое. Ее сердце ощущалось слишком тяжелым, чтобы она могла вынести его вес. Как она могла не понимать, что ждет впереди? Что ради всего святого подумал бы Вернер, узнав, что она ходит на собрания коммунистов? Что она борется против того, чему, по его мнению, нельзя сопротивляться? Так значит, все? Голос Вернера был хриплым от боли. Значит, мы... Между нами все кончено? И все из-за этого? Этих глупостей? Бергит не могла заставить себя ответить. Неужели она способна все разрушить из-за пары необдуманных замечаний? Вернер не был нацистом. В этом она не сомневалась. Пусть даже чей-то пугающий голос в глубине ее души шептал: «Это временно». «Я тебя люблю», — сказал он просто и искренне, раскинув руки в беспомощной мольбе. По щеке Бергит скатилась слеза, и она не стала ее вытирать. Как она может отвернуться от этого человека? Он не сделал ничего плохого. Что-то сдавленно промычав, Вернер обнял ее крепко, прижал к себе, стал гладить по волосам. «Пожалуйста, скажи, что это не конец. Бергит, прошу тебя. Мне так жаль, что я такого наговорил. Очень жаль. Поверь мне, я постараюсь стать лучше. Я обещаю. Ты нужна мне. Ты должна мне помочь». Бергит обвела руками его шею, закрыла глаза. Разве она могла устоять перед такими словами? Рядом с Вернером она чувствовала себя совсем другой. Сильной, уверенной, готовой бороться против всего мира. Красивой, любимой, нужной. И он был хорошим человеком. Она знала это с той минуты, когда впервые его увидела. Неужели она разрушит все, что между ними было, из-за глупых слов о выставке, на которой она даже не была? «Это не конец», — прошептала она, прижавшись щекой к отвороту его мундира. «Я не хочу, чтобы все закончилось. Я тоже тебя люблю, Вернер». И Вернер еще крепче перетянул ее к себе. —